«Ты мог бы стать настоящим крупным ученым», — сказала я. «Если ты стал гениальным самоучкой, то чего бы ты достиг с хорошим образованием?» «Того же самого», — спокойно ответил Иван. «Тебе известно, что Эйнштейн был двоечником, причем именно по математике?» Я кивнула. «Чего-то добиться можно только в том случае, если идешь к этому сам», — продолжал Иван. «Наугад, на ощупь, без признанных авторитетов, без навязчивых учителей, без чужих правил и идей. Идешь и постоянно сверяешься с тем, что там», — он постучал по голове, — «и там», — он коснулся груди. «Вот тогда все получается». Иван оттолкнулся от стола и совершил плавный поворот на кресле вокруг оси, остановился и с улыбкой посмотрел на меня. «Понимаешь?» Я серьезно покивала головой. «Есть еще кое-что», — продолжал Иван. «Никто не должен тебе мешать. Никто и ничто. Нужно кастрировать свою жизнь до такой степени, чтобы забыть само слово «чувство». «Ты забыл?» — спросила я. Иван остановился и посмотрел на меня. «Почти», — ответил он тихо. Я снова кивнула. «Чем тебе помешали Терехин с Азиком?» — спросила я. «Мне как-то не верится, что все это ты совершил ради денег». Иван пренебрежительно отмахнулся. «Господи, конечно, нет. Я и не думал никого убивать». «Зачем же ты?» — начала я, но Иван не дал мне договорить. «Потому что вопрос стоял следующим образом. Или я, или они?» «Прости, Майка, я понимаю, что выгляжу в твоих глазах не лучшим образом, но даже в Ветхом Завете сказано: живая собака лучше мертвого льва». «Мертвый лев — это Терехин?» — поинтересовалась я. «Или Азик?» Иван нетерпеливо передернул плечами. «Ты ничего не поняла», — сказал он. «Выбор стоял передо мной. Стать мертвым львом или остаться живой собакой?» «Ты перечитал Ветхий Завет и решил поступить по библейскому рецепту?» Иван поставил локти на стол и уложил лицо в ладони. Его ярко-бирюзовые глаза, не отрываясь, изучали меня. «А что бы решила ты?» — спросил он мягко. «Не знаю», — ответила я честно. «Надеюсь, мне никогда не придется делать такой выбор». Ледяные глаза напротив немного смягчились. «Я тоже надеюсь на это», — сказал Иван. «Во всяком случае, я искренне тебе этого желаю». «Расскажи», — попросила я. «Чего уж теперь?» Иван снова оттолкнулся от стола и совершил поворот вокруг себя. Но обратно вернулся уже другой человек. Человек с холодным, непроницаемым лицом и твердо сжатыми губами. «В общем, как мы говорили в детстве, они первые начали», — сказал он. «Они начали вытеснять тебя из города», — перевела я. «Да». Причем договориться было попросту невозможно. «Поверь, я предложил им самые разные варианты совместного существования. По большому счету, мне нужно было только одно, чтобы мне не мешали. Я был согласен существовать на самоокупаемости. Мне нужна была студия и море. Все». «Ты проводил какие-то опыты?» — спросила я. «Да», — ответил Иван, — «и очень интересные. Инфразвуком можно не только убить или свести с ума. Инфразвуком можно вылечить многие человеческие болезни, если не все». «Серьезно?» — изумилась я. Иван кивнул. «В общем, мне нужно было только одно. Тишина и спокойствие. Радиостанция существовала только как прикрытие. Как иначе я мог объяснить такое количество органных труб? Не филармонию же мне было открывать. Тем более под землей», — поддержала я. «Вот именно. Хотя...» — Иван махнул рукой. «Локализовать инфразвук бетонными стенами все равно невозможно. Чуть-чуть сдерживают мощность, но не слишком сильно. Но я отвлекся, прости. Он немного подумал. «Да. Так вот, мне пришлось сделать выбор между мертвым львом и живой собакой. Это был нелегкий выбор, поверь мне. Но они меня сильно разозлили и тем самым облегчили мне задачу». Иван наклонился над столом, впился в меня взглядом и тихо спросил, почему я должен сходить со своего пути. Я не ответила. Смотрела в сверкающие бирюзовые глаза напротив и чувствовала, как по коже ползут холодные, завораживающие мурашки. Несколько секунд над столом висела напряженная пауза, потом Иван откинулся назад и пожал плечами. В общем, мне пришлось сделать эту грязную работу. Мне немного помогла Ира. «Ира?» — не поверила я. «Жена Терехина?» «Она самая», — подтвердил Иван. «Мы с ней были знакомы. Очень давно. 10 лет назад». Он снисходительно усмехнулся. «Ты был в нее влюблен?» — спросила я с интересом. Представить себе влюбленного Дердекина было выше моих сил. Иван немного поразмыслил. «Пожалуй, да», — сказал он с сомнением. Подумал еще немного и утвердительно качнул головой. «Да, был. Немного». «А почему?» «Потому что у меня тогда не было денег», — ответил он, не дослушав вопрос. «Ира была девушка дорогая, искала прочности, а не трудностей. Я в тот момент не подходил по социальным параметрам». «Ясно», — сказала я деревянным голосом, не выдержала и добавила. «Как же ты мог ее убить?» «Я ее не убивал», — сухо ответил Иван. Я поразилась. «Не ты? А кто?» «Не торопись», — призвал Иван. На его губах появилась тень прежней обворожительной улыбки. «Дойдем и до этого». Он посмотрел в окно. Его пальцы машинально стукнули по гладкой поверхности стола. В общем, ситуация складывалась так. Ира узнала, что ее муж ищет своего внебрачного наследника. Ей это сильно не понравилось. А тут как раз Терехин начал наезжать на меня со своими претензиями. Я крутился как мог, потом понял, что выход только один. Если я не хочу сходить с пути... Иван посмотрел на меня, а я не хотел с него сходить. Тогда я должен был убрать с дороги все препятствия. Ира рассказала мне, что подслушала дома один интересный разговор по параллельному телефону. Терехину позвонили из детективного агентства, сообщили, кто его сын и наследник. Пообещали прислать полный отчет. В общем, все как полагается. «Так Ира узнала, что Лешка сын ее мужа», — сказала я. «Вот именно», — подтвердил Иван, — «и сказала это мне». Мне стало обидно. «Выходит, когда я тебе сообщила про наследника Терехина, ты уже все знал?» Иван посмотрел на меня с благожелательной полуулыбкой. «Прости, Майка», — покаялся он. «Знал, но не мог тебе этого сказать». «Понятно», — ответила я. Иван откашлялся в кулак. Мне показалось, что он простужен. Голос его звучал хрипло и временами срывался. Мне нужно было усыпить все подозрения этих двух прохвостов. Я сделал вид, что готов уехать. Даже пообещал продать им всю свою недвижимость за смешную символическую сумму. «И они поверили?» — удивилась я. «Они слишком долго чувствовали себя безнаказанными», — ответил Иван. «Это сильно притупляет бдительность». Я молча кивнула. «В общем, мы договорились. Мне дали месяц, чтобы собрать вещички». Иван хрустнул пальцами. «Как ты заманил Терехина одного на станцию?» — спросила я. «Очень просто», — ответил Иван. «Мне помогла Ира. Она организовала звонок мужу из Москвы. Терехину позвонила женщина, которая назвалась Любой. «Лешкиной матерью?» — переспросила я. «Да». Она сказала, что прилетает сюда специально для того, чтобы они вместе все рассказали Лешке. Ну, о том, кто его отец. Вот кого он встречал в аэропорту, догадалась я. Вот именно. Он отпустил охрану, потому что не хотел посвящать посторонних в свои личные дела. Ну и еще потому, что был самоуверенным козлом, считающим город своим огородом. Он приехал в аэропорт, дождался прибытия московского рейса, а Люба не прилетела. Конечно, нет. Ее московского телефона он тогда не знал, потому что отчет из агентства еще не прибыл. Перезвонить ей таким образом Терехин не мог. Подождал и поехал обратно. А на половине пути ты его перехватил. Ну да, мы встретились на дороге, вроде бы случайно. И он согласился заглянуть к тебе на чашку чая? Он согласился заглянуть ко мне, чтобы подписать кое-какие бумаги, — сухо ответил Иван. Настала мучительная пауза. Я боялась спрашивать, что было дальше. Потом я посадил его в машину и отвез к дому, — продолжал Иван. Пересадил за руль и вернулся обратно вместе с Джокером. Он ехал следом на нашей машине. Все. — А Азик? — спросила я. Иван сделал досадливый жест. Черт бы его побрал. С ним пришлось повозиться. Во-первых, я не знал, что все компании Терехин продал ему. Мы с Ирой так хорошо обо всем договорились, а этот подлец взял и подложил нам такую свинью. Иван стукнул кулаком по столу. «Да еще Азик догадался, что дело нечисто», — продолжила я. «Догадался», — подтвердил Иван. «Найти его я смог, а вот выманить наружу...» Он тяжело вздохнул. «Если бы не Джо, я бы не справился». «Джокер?» — переспросила я. «Ему удалось выманить Азика из убежища?» «Азик получил компромат», — сказал Иван и кивнул на отложенные фотографии. «Кстати, как они к тебе попали?» «Неважно», — ответила я, — «продолжай». «Эта девица...» — Иван пощелкал пальцами. «Ася», — подсказала я. «Да, Ася». Так вот, она приехала сюда якобы для того, чтобы написать статью о новой радиостанции. Пощелкала в холле и в студии. Мы-то с Джокером думали, что следов не оставили, а она обнаружила этот обломок. Иван кивнул на фотографию. И передала весь компромат Азику. «А он?» — спросила я. «Что он?» «Он, конечно, не понял, как все произошло, но понял, что Терехин был у меня незадолго до смерти. В общем, намучился я с ним». Иван махнул рукой. «Шантажировал?» — спросила я. Иван присвистнул. «Еще как! Он такую сумму загнул, что мне пришлось в Москву слетать». «За кредитом», — договорила я. Иван засмеялся. «В общем, да». «Отдал деньги», — поинтересовалась я. Иван укоризненно наклонил голову. «Майка, за кого ты меня принимаешь?» «Не отдал», — поразилась я. «А как же ты выкрутился?»